Глава 34. Происходившее с Лорет не было новостью для Эллери, родившегося и выросшего в Америке, но Берку, несмотря на такие англицизмы, как дело проф. Юмо, это казалось невероятным. Примечание. Проф. Юмо Джон. Годы жизни 1915-2006. Британский государственный деятель. В 1960-1963 годах госсекретарь по военным делам, упраздненная ныне должность, ушедший в отставку после громкого скандала из-за связи с шоу-герл Кристин Киллер. Следуя местной культурной традиции, девушка, освобожденная в зале суда, за одну ночь стала знаменитостью со всеми вытекающими оттуда последствиями, включая контракт. «Только невежество, — объясняет ваше удивление Гарри, — сказал ему Эллери, — мы здесь относимся к убийству как к событию общенационального масштаба. Мы помешаны на наших убийцах, фотографируем и интервьюируем их, клянчим у них автографы, собираем деньги на их защиту, сражаемся за то, чтобы взглянуть на них, и проливаем слезы радости, когда их оправдывают. Некоторые даже вступают с ними в брак. Трумэн Капоте провел последние несколько лет, обратите внимание, собирая материалы об абсолютно бессмысленной бойне в Канзасе только для того, чтобы сделать из этого книгу. Теперь она продается миллионными тиражами. Примечание. Трумэн Капоте. Годы жизни 1924-1984. Американский писатель. Его роман «Хладнокровно», в русском переводе «Обыкновенное убийство», был основан на факте реального убийства фермерской семьи в Канзасе. «Но Лорет предложили выступать на Бродвее», — запротестовал Берг. «Разумеется. Вы просто не привыкли к этому, Гарри. В наши дни гражданские права в США кое-что значат. Почему белую протестантку англосаксонского происхождения следует дискредитировать только из-за того, что мой отец и окружной прокурор посчитали, будто она убила свою тетю? Хотя, насколько я понимаю, случай с Лорет объясняется не только верностью демократическим идеалам. У нее вроде бы есть талант. «У Роберты тоже», — сердито сказал шотландец. «Но я не вижу, чтобы кто-нибудь предлагал ей контракт. Посоветуйте Роберте постараться, чтобы ее обвинили в убийстве». Лорет бомбардировали столькими предложениями выступать по телевидению, в ночных клубах, даже сниматься в кино, что она по тактичному совету дядюшки Карлоса обратилась за помощью к Селме Пилтер. Старая ветеранша-воин за отчисление процентов, привязавшаяся к Лорет после встречи в офисе нотариуса Уильяма Мелоуни Вассера, ринулась в битву. Именно она добыла в качестве трофея бродвейский контракт. «Но, Селма, ведь это Бродвей!» Неуверенно начала Лорет. «Послушай, дорогая моя», — прервала ее Селма Пилтер, «если ты серьезно думаешь о карьере певицы, то нет более быстрого способа добиться признания. Не можешь же ты годами околачиваться в клубах. Если хочешь стать звездой, нужно завоевать соответствующую публику. Хотя телевидение создает хорошую рекламу, это не кратчайший путь. Посмотри на Барбару Стрейзанд. Она добилась всего, только попав на Бродвей. Джи-Джи карабкалась к вершине на радио, но то была другая эпоха. Рекламу ты получила. Теперь тебе нужно показать себя и поскорее, пока публика тебя помнит. Вот почему я советую отказаться от голливудского предложения. Голливуд отнимает слишком много времени». Конечно, если бы у тебя не было качеств звезды, тогда другое дело. Но с твоим голосом и тем, что с тобой произошло, Грех упускать такую возможность. Вы действительно так думаете? Я слишком давно в этом бизнесе, чтобы тратить время на посредственность. И Орин Стайн тоже. Если Орин приглашает тебя в свой мюзикл, значит, считает, что ты справишься. Он не станет рисковать почти полумиллионом долларов своих спонсоров, не говоря уже о своей репутации, только ради хорошенького личика и нескольких дюжин газетных вырезок. «Мне дадут главную роль», — старуха усмехнулась. «Ты говоришь так, словно уже стала звездой. Это музыкальное ревю, дорогая, битком набитое свежими молодыми талантами. Орин умеет подбирать завтрашних звезд. Для тебя он предназначает сольный номер. Только ты, фортепиано и прожектор для подсветки. Большей уверенности в тебе он не мог продемонстрировать, так что советую тебе согласиться». Лорет согласилась, и рекламная машина начала работать вовсю благодаря Селми Пилтер и пресс-агенту Стайна, не упоминая уже Кипа, Кипли и ему подобных. Марта Беллина, вернувшись с гастролей, стала давать девушке уроки вокального мастерства. «Это самое малое, что я могу сделать для племянницы Глори», — говорила ей пожилая оперная певица. «А твой голос напоминает мне ее». Эллири, все еще гоняющаяся за четырехбуквенным блуждающим огоньком в деле об убийстве Глори Гилд, выкроил время, чтобы приехать на такси к уже ветхому римскому театру на западной 47-й улице, где репетировала труппа Стайна, и с помощью шапочного знакомства со швейцарцем, а также $5, проскользнул в один из последних рядов. Это оказалось правдой. Сходство заставляло вздрогнуть и покрыться гусиной кожей. Девушка от природы великолепно владела голосом, тем же голосом, который, как мог бы поклясться Эллири, звучал на старых пластинках «Глори Гилд», доставлявших ему такое наслаждение. Лорет сидела у рояля, на пустой сцене в своей повседневной одежде, без грима, изредка заглядывая в текст. Из ее горла исходил тот же тихий трепетный голос, который некогда околдовывал миллионы радиослушателей ее тети. Он был столь же интимным, обращенным не ко всему залу, а к каждому слушателю, чтобы тот мог унести его с собой и мечтать о нем. Билли Годденс, которому Стайн поручил писать музыку для его ревью, уделял особое внимание соло Лорет, подгоняя его стиль и настроение к ее голосу, пока музыкальный материал не стал составлять с ним единое целое. Годденс благоразумно отказался от стилей бит, рок и фолк, вернувшись к страстным балладам эпохи Глори Гилд, песням, которые трогали до глубины души. Позднее Эллири узнал, что вся остальная музыка шоу была выдержана в современном стиле. Орин Стайн предоставил Лорет витрину. Он знал, что делает. «Она произведет сенсацию», — подумал Эллири. И в этот момент в голове у него вспыхнула молния, сулящая сенсацию куда большую, чем девушка на сцене. Несколько минут он сидел неподвижно, пытаясь все обдумать. Сомнений не было. Джи-Джи имела в виду именно это. Поднявшись, Эллири отправился на поиски телефона.